Глава 24. «Обиделись?» — опустил руки Гордей. «Вы чего на взводе?» «Было несколько инцидентов», — туманно ответил Георг, гася свой аватар. Остальные сотрудники потянулись на выход, оставив в подвале только Георга и Никитичну. «Вы не представляете, где я был!» Гордей спешил поделиться свежими впечатлениями о своих приключениях. «Стриж, с тобой?» Алевтину Никитичну заботила только та часть рассказа, которая касалась ее фамильной драгоценности. «Да, конечно!» Гордей достал связку ключей и отстегнул артефакт. Это действо повергло Никитичну в ужас. «А где чехол?» «Потерял», — честно признался Гордей. Алевтина Никитична принялась тщательно осматривать хрустальную фигурку. «Поцарапал», — категорично заявила она, ткнув пальцем в крыло птахи. «Да не видно там ничего!» Гордей тоже разглядел еле заметную риску на хрустале и поспешил сменить тему. «А я стрижа подзарядить смог и сбежать». «Чего? Ты знаешь, ври, да не завирайся!» — не поверила его словам Алевтина Никитична. «Как ты мог его зарядить?» «Гордей!» — вклинился в беседу глава службы. «Рассказывай, что с тобой произошло с самого начала». Опустившись на спортивные маты, Гордей подробно изложил все, что с ним произошло, с того момента, как он выбежал из бинго. Но умолчал о том, что встретил в поместье Верену. Дочь Когтя была права. Что-то неправильное творилось в мире магов, и похищение, которое устроила Лиз, прямое тому доказательство. Заикнись он о Верене, и Коготь помчится ее спасать, не задумываясь ни о каких судьбах мира. Защитные отцовские инстинкты они такие. Сама же Верена не выглядела напуганной, и, по мнению Гордея, ей ничего не угрожало. Так почему не дать ей недельку на исследование? Вдруг девчонка и в самом деле создаст нечто, что будет способно превратить Землю в цветущую сказку из фэнтези-романов. Но одно дело принять почти мгновенное решение, а другое — говорить, глядя в глаза Георгу, что он понятия не имеет, где сейчас находится его дочь. Голос дрогнул. Но Коготь списал это на волнение и утомление, не обратив на предательское дрожение никакого внимания. «Свяжемся с легионом». Рассказ Гордея был настолько необычным, что Никитична забыла о поцарапанном стриже и о глупой истории с подзарядкой артефакта. «Нет, не будем раскрывать карты. Скорее всего, они еще не знают о побеге Гордея, и у нас есть временная фора». «Фора для чего?» Не понял задумки шефа Гордей. «Чтобы слетать в Лондон, конечно же», — пожал плечами он. «Эву отправились туда, и легион следом. Нам надо добыть то, что они ищут, и обменять это на Верену. Либо перехватим главу Эву и узнаем, где они прячут мою дочь». Гордей едва сдержался, чтобы не сказать, что за дочуркой никуда лететь не надо, что до нее ехать максимум час. «Кого с собой возьмешь?» — спросила Никитична. Коготь кивнул на Гордея. «Совсем загонял мальчишку?» Но, по сомнению в голосе Никитичны, было понятно, что она не только о здоровье и состоянии Гордея печется. Раз в погоню за неизвестным призом вступил еще и легион, то поддержка Когтю нужна явно посерьезнее. «В самолете выспится. К тому же у меня есть то, что его неплохо подбодрит». Коготь вытащил из кармана бархатную коробочку и подбросил в воздух. «Это же...» Гордей поймал футляр и открыл его. Тренировочный центр службы осветило холодное сияние. «Бриллиант из бинго. Его бывший владелец отказался сдаться». «Значит, Бугай, помощник Яны, предпочел смерть плену. Что ж, печально. Если верить Верене, то эвовцы — не террористы, а идейные борцы за светлое будущее». «Что не так?» Коготь заметил тень, пробежавшую по лицу Гордея. «Все в порядке». «Вот и хорошо. Алевтина Никитична, проконтролируйте, пожалуйста. Все-таки 4000 искр за один раз — это много». Гордея, обалдевшего от внезапно свалившегося богатства, Никитична проводила на третий этаж и завела в небольшую комнатушку с диваном. «Я присутствовать не могу, сам понимаешь. Тогда искры и ко мне полетят. Но как закончишь, кричи. Я тут же подойду», — проинструктировала главная колдунья. «Почему Георг отдал все это мне?» — спросил Гордей, крутя в руках открытую коробочку и любуясь зайчиками, которые отбрасывал во все стороны камень. 4000 ему уровень не поднимут. Георгий очень высоко вскарабкался. А для тебя они будут отличным подспорьем на старте. Запомнил, что кричать надо?» Алевтина Никитична вышла. А Гордею пришлось пару секунд бороться с нешуточным искушением. Ведь он может сейчас закрыть футляр, выпрыгнуть в окно и, сломя голову, бежать на аукцион. За сверкающее в его руке сокровище можно выручить баснословно огромные деньги, купить себе островок в Карибском море и жить в свое удовольствие, забыв о существовании магов, оборотней и прочей нечисти. Но колебание длилось недолго. Указательным пальцем Гордей дотронулся до камня, и сердце его облилось кровью. Сверкающий красавец рассыпался горсткой пыли, выпустив на свободу тысячи отливающих красным искр. Зрелище было невероятно красивым. Искры заполнили всю комнату и медленно покачивались в воздухе, подчиняясь какому-то своему ритму. Завороженный их неторопливым движением, Гордей протянул руку к ближайшей искре. Та сорвалась с места, за ней последовали и другие огоньки, закружив вокруг Гордея быстрый хоровод. Когда первая влетела в его грудь, было немного неприятно, но он смолчал. Промолчал и на первом десятке, когда искры начали немилосердно жечь грудную клетку. Но когда искры стали влетать в него сотнями, парень не выдержал и заорал. Заорал жутко, с надрывом, почти не прерываясь на вдохе. И продолжал кричать, рухнув на пол и царапая руками кожу, пытаясь вырвать из тела полыхающий огонь. Придя в себя, он с удивлением обнаружил, что его голова лежит на коленях у присевшей на пол Никитичны. Ворожея растирала ему виски какой-то остро пахнущей мазью. «Это всегда так?» — просипел сорванным голосом Гордей. «Всегда. Любая силушка цену имеет. И чем больше могущества ты получаешь, тем большую цену придется заплатить. Ты как, встать-то сможешь?» Гордей с радостью бы еще повалялся на полу часок-другой. Но сия роскошь ему была недоступна. Коготь поди уже заказал билеты на ближайший рейс в Лондон. Да и не терпелось Гордею добраться до книги и выяснить, какое оно на самом деле настоящее могущество. Ведь все, что он мог до этого момента, мог и гопник из подворотни с шокером вытворять. «Ты молодец, кстати. Правильный выбор сделал». «Вы это о чем?» Гордей не понял, на что намекает Никитична. «Подойди к окну». Встать на ноги Гордею удалось с трудом. Пошатываясь, добрел до окна и выглянул наружу. Снизу ему помахал рукой дед Василь. «Очередная проверка? Думали, я сбегу?» «Молодежь нынче себя не бережет, о деньгах думает больше, чем о себе». «А если бы я с Алмазом в бега подался?» «Но ты же не подался. Чего теперь голову мучить? Пойдем к книге, повелителя молнии из тебя растить будем». Повелитель молнии. Слова, вроде бы шутливо брошенные Никитичной, глубоко засели в сознании. Шуточки и прибауточки закончились. Но этот момент Гордей представлял совсем не так. Он-то думал вытрясти из более опытных магов побольше информации, табличку на бумаге набросать и тщательно проанализировать возможные варианты своего развития. А в итоге придется выбирать заклинание из книги чуть ли не по велению сердца. «Алевтина Никитична!» Аналитик, глубоко сидевший в натуре Гордея, был категорически против такого непрофессионального подхода. «Вы мне подскажите, пожалуйста». «Ага, сейчас. Чтобы ты мне потом говорил, что я тебе всю жизнь под откос пустила». «Нет, спасибо. Я в сторонке постою», — отбрила Никитична, открывая дверь в грот. Гордей подошел к подставке с книгой и перелистнул страницу, всего одну. Хотя рука так и чесалась сразу начать листать. Электрический разряд, заклинание хорошее, бьет далеко и точно. Считай, бластер пришельцев в кармане. Но оно слишком слабое. Так, нервы пощекотать или вырубить после нескольких попаданий. И раз Гордею теперь придется биться с опытными магами, заклинание требует усиления. Сказано, сделано. Потыкав в рисунок с мини-молнии 10 раз, Гордей на уровне ощущений решил, что этого будет достаточно. Дальше он открыл рисунок с плеткой. Бич был идеальным оружием ближнего боя. Гордей запомнил, что одаренные противники очень удивлялись появлению плети из молнии у него в руке. Значит, оружие это редкое, и против него мало у кого есть хорошо отработанная защита. Поэтому прокачиваем и его так же, как и электрический разряд. В ледяную волну Гордей вложился меньше. Заклинание полезное, но слишком уж распространенное. Он увлеченно копался в книге, как модница в каталоге этого сезона. Остановился лишь тогда, когда нашел то, что идеально дополнит энергетическую пиявку, поселившуюся у него в груди. Паразит отлично справлялся с магическими атаками, но перед уроном физическим был бессилен. И Гордей отыскал то, что, по его мнению, эту проблему должно решить. Фигурка мага на картинке была заключена в белый купол, в такую симпатичную иглу из льда. Укрытие смотрелось очень надежным. Если вдруг сражение примет дурной оборот, Гордей сможет всегда сказать «Я в домике». Он тыкал в гравюру пальцем до тех пор, пока она не перестала вспыхивать от его прикосновений. «Ну, и что купил?» Несмотря на ворчливость, Никитична была человеком добродушным и открытым, и очень любопытным. Выслушав Гордея внимательно, Никитична одобряюще закивала. «Плетку хорошо, что усилил, и разряд тоже. Если успеешь, сходи в подвал, потренируйся. И ледяная оборона — штука славная. Статичная, не побегаешь, но она выручит, когда на тебя несколько противников навалится. Потом еще что-нибудь открой, что тебя на бегу защищать сможет», — посоветовала она, в целом оставшись очень удовлетворенной выбором Гордея. «Мне бы еще веер вернуть». «Вернем. На нем клеймо службы стоит. Легионеры его назад принесут как миленькие. Но, сам понимаешь, нам пока протест подавать нельзя. Вот закончите дела в Лондоне, тогда и обратимся». «Ну что, готов?» Появление в дверях когтя означало одно — тренировки придется отложить. «Готов-то он готов. Только рассказать не успел, что со стрижом сотворил», — ответила за Гордея Никитична. «Это подождет», — сказал Георгий, и Никитична не стала возражать. Ведь на кону их путешествия в Туманный Альбион, возможно, стояла жизнь Верены. По крайней мере, Коготь и Алевтина Никитична в этом убеждены. А Гордей раздумывал над тем, почему он скрыл от них правду, и убеждал себя в том, что делает это ради мирового блага, а не ради Васильков и Василькова глаз Верены. На рейс надо было торопиться, и Мария отправила их в аэропорт порталом. Воронка появилась прямо в мужском туалете. И Коготь на всякий случай держал в руках кристалл забвения. Им повезло. Всякий случай не произошел. Заведение пустовало. Посадка на самолет уже практически закрывалась, но регистрацию и паспортный контроль они прошли без проволочек. Коготь продемонстрировал универсальное удостоверение и представился. «Служба безопасности полетов». «А что?» — засуетилась девушка за стойкой. «У нас на борту какие-то проблемы?» «Пока нет». Гордей тоже показал удостоверение. «Но, возможно, будут, если мы вовремя не попадем на борт». К уже почти отъехавшему трапу их доставили на служебной машине Шереметьево. Коготь еще раз доказал, что деньги для одаренных — тлен, заказав два места в первом классе. Но Гордей останавливаться на достигнутом не собирался. «Служба контроля качества обслуживания!» — махнул он удостоверением перед носом подошедшей стюардессы. «Жалобы поступили!» «На контрафактную икру и просроченное шампанское». «Ой, да что вы!» — сплеснула руками та. «У нас на борту все самое свежее и только сертифицированное». И стюардесса до конца полета старательно доказывала агентам службы, что и сервис, и качество всякой снеди у них, как и полагается в международном перелете, просто заоблачные. Гордей, вздремнув полчаса, наслаждался жизнью как мог. А вот Георгий, наоборот, как зашел в салон и сел... так и сидел, как огромная хмурая скала. Даже вьющиеся вокруг агентов стюардессы старались его не трогать. «Да что же я делаю-то?» У Гордея сердце обливалось кровью, когда он смотрел на угрюмого когтя. «Может, взять и признаться, что с Вереной все в порядке? Блин, он меня из самолета выкинет, как пить дать. Поэтому сидим, молчим, жрем икру». Но молчать более 15 минут для Гордея было сложно. «У нас есть какие-нибудь намётки?» «Пшент», — выдал Георг. «Пше... что? Это что-то магическое?» «Пшент — это корона фараонов. Пшент хранится в Британском музее искусств в Лондоне». Мария выяснила, что саркофаг и корона Хатшепсут в ритуале использовались вместе, Я думаю, Эва планирует выкрасть корону из музея. А легион-то зачем туда десантировался? Эвовцев пытается отловить. Коготь покачал головой. С легионом не все так просто. Они не связались со мной, когда тебя арестовали. Значит, Лиз ведет какую-то свою игру. Как вариант, им тоже нужна корона. Возможно, и саркофаг. Но мы в этом разбираться не будем. Найдем Пшент и обменяем его на Верену. Или поймаем Яну и тоже устроим обмен. Я давно не участвую в интригах орденов. И на этот раз исключения не будет. Невооруженным глазом было видно, что у Когтя имеется серьезная застарелая травма. И связана она именно с орденами. Беседа не вязалась до самого прилета. Да и там Коготь особо разговорчив не был. Он прошел через систему безопасности аэропорта Хитроу, как вахту в женском общежитии, ни разу не остановившись, на ходу размахивая корочкой. Ко всему прочему, Георгий, как оказалось, обладал еще одной магией, невероятно аристократичным произношением. Даже изучавший чисто деловой английский Гордей и то слышал какие-то повелительные нотки, а служащие аэропорта смотрели на него с обожанием, как на какого-то герцога Ланкастерского. «Такси вызвать?» Гордей достал смартфон, как только они вышли из здания аэропорта. «Не надо, нас уже встречают». Буквально к их ногам чопорно и степенно подкатил кэб. Самый настоящий черный кэб с круглыми лупоглазыми фарами и огромной хромированной решеткой радиатора. С водительского места выбрался хмурый тип в длинном сюртуке и в котелке на голове. «Добро пожаловать в Великобританию, сэр», — топорщи седые бакенбарды произнес он, глядя на Георгия. «Спасибо, что встретил, старина». Тип в котелке кивнул, забрал у агента в багаж и открыл дверь машины, приглашая присесть. Едва забравшись в салон, Гордей понял, что попал в старую добрую Англию. В воздухе витал запах дорогого коньяка и сигар, а на затянутом в кожу заднем сиденье можно было устраивать пляски вчетвером. Места в салоне было так много, что он решил, что здесь явно не обошлось без пространственных карманов. Георгий открыл бар, достал пару пузатых бокалов и плеснул в них янтарной жидкости из хрустального графинчика. Один из бокалов протянул Гордею. «За прилет! Обожаю нашу работу! Вот серьезно, временами думаю, а не бросить ли все к чертовой матери и не начать ли грабить банки, к примеру. Легион поймает. Это еще вопрос, поймает или нет. А в службе я точно загнусь. Гарантированно. Сам удивляюсь тому, что голова еще на месте. Но вот в такие моменты...» Гордей растянулся на кресле диване и постучал ногтем по бокалу. «Я осознаю, что почти не ошибся с выбором профессии. Шеф! «У меня предложение есть, закачаешься. Гляди!» Гордей поводил пальцем по экрану смартфона и показал Георгу выскочившую на нем картинку. Башню из стекла и стали, возвышающуюся над Лондоном. Ее вершину венчала корона из трех зубьев. «Отель Шангрила. Красивая башенка, да? А название какое? Таинственное и полное магии. И у них президентский люкс как раз свободен». Гордей решил, что раз его жизнь теперь полна опасностей, то от нее надо брать все. «В столице Британской империи есть множество более достойных мест, без фальшивой шелухи и блеска». Без перевода их водитель понял то, что сказал Гордей по-русски, и ответил на своем родном языке. «Но...» — начал было Гордей, но осекся под тяжелым взглядом Когтя. «Сейчас нас завезут в какой-нибудь трактир под названием «Хряк и аккордеон», и расскажут, что местные блохи — это особая порода, которая здесь живет со времен королевы Елизаветы». Сгрустнулась Гордею. Они и в самом деле подъехали к мрачному зданию с узкими окнами-бойницами и четырьмя башнями с конусообразными крышами по углам. Кэб через ворота заехал во внутренний дворик. Гордей угадал. Обстановочка вокруг царила еще та. Старые деревянные балки поддерживали стены и своды из природного камня. Сквозь узкие окна во дворик, просто отсыпанный гравием, лился желтоватый свет. Гордей нисколько не удивился бы, узнав, что постоялый двор освещается керосиновыми лампами. Машина остановилась, водитель вышел и открыл дверь пассажирам. Багажник у машины отворился сам, и из его нутра выплыли два чемодана. Гостиница предназначалась только для одаренных, и здесь они могли не скрывать свою магию. «Ваши покои в северной башне», — сказал мужик с бакенбардами. Потом добавил, повернувшись к когтю. «Вас в номере дожидается посетитель. Прошу следовать за мной».